проявляет величайшее мужество. Все это не только, даже не столько теория. Нет, в этом сказался собственный, душевный и художественный опыт Пушкина. Задача, как мне представляется, не исчерпывается выяснением того, как Пушкин ответил непосредственно на запросы своего времени. Отвечая на них, он вобрал в свою мысль и в свое искусство опыт человеческого духа за всю его историю. Сделал доступной для себя поэзию всех времен и народов. Следовательно, сам является одной из величайших вех на этом пути. Каким бы темам и сюжетам не обращался он, его занимал вопрос о судьбе человека и человечества, о непостижимых превратностях ее, а все это явилось результатом того, что он подвергал непрерывным испытаниям свою собственную судьбу, человеческую и поэтическую.